же цвет любовь, значит, двух цветов твои дела. Для добра живешь ты и для зла заключил Господь с тобой завет. Если ж ты меняешь часто цвет, ты себя с Христом не сораспял, лишь полсердца ты ему отдал. Бог нам не дал пол спасения, полу любовью не любит нас. Бог нам не дал пол прощения, и полувечности нам не даст. Ведь не послал Он пол сына, чтоб на Голгофском кресте страдать. Значит, мы не половину, а полностью сердце должны отдать. Богу ты поешь хвалу, на друзей же говоришь хулу. Ложь и правду совмещать привык, знай лишь, у змеи двойной язык. Если Божьим ты горишь огнем, в то же время мыслишь о земном, ты раздвоен пол тебя в Христе. Бог тебя блуждает в темноте. Бог нам не дал пол спасения, полу любовью не любит нас. Бог нам не дал пол прощения, и полу вечности нам не даст. Ведь не послал Он пол сына, чтоб на Голгофском кресте страдать. Значит, мы не половину, а полностью сердце должны сердце должны отдать.